Программирование воды. Программировать воду можно самыми различными способами. Надо сказать, что любое воздействие на воду уже меняет ее программу. Вода очень восприимчива и быстро перепрограммируется и обретает новую структуру. Доктор Масару Эмото много экспериментировал с этим свойством воды и всякий раз из одного и того же образца воды получал новую кристаллическую структуру. Но в наши планы эксперименты не входят. Эта книга предназначена для того, чтобы научить читателя программировать воду таким образом, чтобы она решала насущные проблемы. В этой части книги мы рассмотрим самые эффективные и в то же время доступные любому человеку способы программирования воды. Как можно программировать воду? Вода – замечательное вещество. Она воспринимает любую, даже самую слабую вибрацию. Такую, например, как вибрация случайной мысли или мимолетного желания. Правда, случайные программы держатся недолго и не имеют особого влияния на нашу жизнь. И слава Богу! Ведь если бы вода принимала программу из всех наших мыслей и желаний, то наша жизнь превратилась бы в хаос. Чтобы запрограммированная вода могла действовать, нужно дать ей устойчивую и сильную программу. Такую программу дают следующие способы. Программирование с помощью силы древних знаков символов. Программирование с помощью энергии инь и ян. Программирование с помощью энергии творящего слова. Лучше овладеть всеми тремя видами программирования воды. Это даст вам возможность программировать воду в любой ситуации и для любой цели. Но сначала вам самим нужно подготовиться к работе с водой. Как подготовить тело и дух к программированию воды? Запрограммированная вода – сильнейшее средство, с помощью которого можно в корне изменить свою жизнь. Но сам процесс программирования отнимает у человека множество сил и энергии. Эти силы вода потом вернет вам. Но для неподготовленного человека процесс восстановления может занять довольно длительное время. Поэтому к программированию воды необходимо подготовиться физически и духовно. Физическая подготовка не означает занятие спортом, хотя спорт никогда не помешает. Это прежде всего соблюдение нескольких очень простых, но очень важных правил. Правило первое. Встаем на заре, ложимся с закатом. Постарайтесь наладить правильный распорядок дня. Очень желательно перестроить свой режим дня в соответствии с биологическими ритмами. Ложиться спать в 3 часа ночи и вставать в полдень. Это ненормально для человеческой природы, что бы там ни утверждали разные совы и жаворонки. Все дело в том, что в половине 5 утра в нашем теле выделяется особый гормон, отвечающий за пробуждение организма и запуск всех функций. До этого времени необходимо отдыхать, чтобы правильно работающая выделительная система, почки, успела расщепить и вывести продукты нашей деятельности из крови, отдохнуть и приняться за новую работу по очистке организма. Простое доказательство. Кто из нас не знает хотя бы одного несчастного, который страдает бессонницей и жалуется, что вечером не может уснуть, а потом просыпается в 5 утра? Конечно, просыпается, потому что у него организм тоньше настроен, и человек чувствует этот гормональный прилив. Природой задумано, чтобы люди вставали на рассвете вместе с солнцем. Стало быть, так и надо делать. Это сложный химический процесс, сбивать который означает просто губить свое здоровье. Привычку ложиться под утро можно поменять, а вот закон природы поменять нельзя. Поэтому здоровым и правильным считается подъем до 6:30 утра. Правило второе. Есть в свое время. Принимать пищу нужно не тогда, когда вам вздумается, а не менее 4 раз в день. Это должно происходить в правильное время. 7:00, 12:00, 16:00, 20:00. Самое позднее время отхода ко сну – 22:00. Эти часы запрограммированы самой природой. В это время происходит синхронизация биоритмов человека с биоритмами Земли и космоса, что очень важно для тех, кто собирается работать с природными силами. Попробуйте так питаться пару месяцев, и никакие голодовки и диеты вам будут не нужны. Организм будет максимально успешно усваивать и выводить все, что вы в него положите. Правило третье. Едим только натуральную пищу. Пусть это банально звучит, но вновь и вновь приходится говорить о том, что мы должны есть натуральные продукты. Одни говорят, готовить долго, заморозки быстрее. Другие не могут отвыкнуть от консервов и кетчупа. Третьи и вовсе едят несъедобно. Гамбургеры, чипсы, заедают сладкой ватой, запивают газированным лимонадом. Здесь вопрос не в том, что вкуснее. Дело в том, что только употребляя созданные природой продукты, мы получаем частичку их кода, необходимую для постройки нашего тела. Все убитое, консервированное уже не имеет этой частички. Овощи и фрукты должны быть на столе обязательно. Пчелиный мед – это истинно натуральный продукт, прямо созданный, чтобы обеспечить человека всем необходимым. Он содержит в оптимальных количествах почти все микроэлементы и по составу напоминает плазму крови человека. Мед является оптимальной батарейкой, дающей нужную энергию, живость ума и неутомимость в учебе. Мед полезно употреблять перед занятиями особой сложности, требующими большого количества энергии. А программирование воды относится именно к таким занятиям. Что касается мяса и рыбы, то их нужно есть в умеренном количестве и лучше всего в вареном или тушеном виде. Для взрослого человека достаточно всего 100 грамм мяса в день и столько же рыбы. Но самое главное, не ленитесь готовить самостоятельно. Пища, приготовленная собственными руками, имеет совершенно особую энергетику. Даже такие простые блюда, как макароны с сыром или яичница, приготовленные дома, дадут вам гораздо больше сил, чем шикарный ужин в самом дорогом ресторане. Правило четвертое. Ходим пешком. Это тоже важное правило. И не только для самочувствия. Мы живем в многоэтажных домах, работаем в многоэтажных офисах, перемещаемся на машинах, метро. Наши ноги почти не ступают на землю. А ведь от земли идет громадная сила. Прогулки должны быть не меньше часа. И никакие возражения об отсутствии времени, больных ногах и прочем не принимаются. Если уж вы взялись за себя, хотите привести тело в порядок, придется поменять распорядок дня и найти время и место для прогулок. Самое простое – ходить пешком на работу или ехать только часть пути. Например, выходить за 2-3 остановки. Правило пятое. Моемся правильно. Вода издавна известна не только своим свойством смывать грязь, но также очищать сознание. Она может унести с собой совершенно все наши проблемы и тяжелые мысли. Недаром раньше всегда ходили речки плакаться, рассказывать о своих горестях. Каждое утро мы умываемся. Как вы думаете, зачем? Чтобы очистить лицо от грязи? Маленькие дети резонно говорят: «Я же в кровати не мог испачкаться». И в этом есть здравое зерно. Ведь вы не грузите уголь, а спите. А обычай умываться по утрам пришел к нам из глубины веков и напрямую связан с магией. Ночью мы видим сны. Наше сознание живет своей особой жизнью. Иногда эти сны хорошие, но случаются и кошмары. В любом случае, перед новым днем вам надо освободиться от этой ночной жизни. То же самое и вечером. Чтобы избавиться от всех дневных забот, надо доверить их воде. Умываясь, представляете, как все утекает, а вы остаетесь очищенным и обновленным. А перестанете умываться, взвалите на себя непомерный психологический воз и будете еле-еле передвигать ноги. Вот какая сила в простом умывании. А теперь давайте научимся извлекать максимум пользы из этого и без того замечательного ритуала. Итак, каждое утро нужно совершать омовение лица, ушей, запястий, локтевых сгибов, еремной ямки, лодыжек и области солнечного сплетения. Если есть возможность, принимайте душ, представляя, как он уносит все горести, оставляя вас обновленным и молодым. Важно! Умываться желательно проточной водой, хоть из крана, хоть из рукомойника, хоть из ковша. Вода должна стекать или в водопроводную трубу, или в реку, а лучше всего в землю. Но нельзя умываться в тазике, как иногда делают в тех местностях, где нет водопровода. В этом случае вода не уносит проблемы, а каждый следующий пригоршней вы зачерпываете предыдущую. От такого умывания только вред. Умываться полезно перед важными событиями, какими-то испытаниями. Возьмите за правило умываться и споласкивать руки перед магическими занятиями и после них, перед молитвой, если вы молитесь. Все это является необходимой подготовкой для души и тела. Правило шестое. Не забываем о бане. Обязательно ходить в баню не реже, чем раз в неделю. Дело здесь не в гигиене. Баня – особое место не только физического, но и духовного очищения. В бане воплощаются и сливаются действия всех стихий одновременно. Там есть огонь, дающий энергию. Там присутствует вода, как признак омовения, освобождения и возрождения. Стихия воздуха воплощается через пар и разогретый воздух, который легко входит в легкие, наполняя их и укрепляя. Сила земли символизирует веник, как порождение царства растений, связанных с землей корнями и берущих из нее силы. Он может быть не обязательно березовым, хотя береза – очень дружественное человеку дерево. Очищение духа. Чтобы вода раскрыла всю свою животворящую силу, человек, который программирует воду, должен излучать энергию добра. Эта энергия образует вокруг человека светящееся поле, которое, когда достигает определенного уровня интенсивности, начинает подпитываться со стороны высших сил природы или Бога. Излучение добра – своего рода знак для космоса, знак того, что вы открыты для благословения и способны его вместить. Как же это сделать практически? В этом вам поможет соблюдение двух важных правил. Первое правило. Никогда и ничего не ожидайте от других людей. Второе правило. Помогайте всем, кому требуется помощь. Несмотря на то, что эти правила на первый взгляд просты и понятны, они все же требуют объяснения. Первое правило. Никогда не ждите ничего от других людей. Итак, первое правило заключается в том, чтобы мы никогда и ничего не ждали от других людей. Это правило очень легко истолковать в эгоистичном смысле, когда человек считает себя лучшим из всех людей, непонятным, одиноким, гордым. «Мне от них ничего не надо», – думает он в своей гордыне, но душу его гложет неудовлетворенность и обида на весь белый свет, потому что на самом деле он ждет от мира аплодисментов, признаний, наград и вообще считает, что его незаслуженно лишили пьедестала, на котором он должен был возвышаться над толпой. И человек строит такой пьедестал в своей душе, награждая себя своей собственной гордыней. Не ждать ничего от других людей значит понимать, что нам никто ничего не должен. Это действительно так. С чего вы решили, что в этом мире кто-то обязан что-то делать для вас? Впрочем, быть может, вы уверены, что вы настолько незаменимы и значимы для людей, что они должны считать за счастье услужить вам. Если это так, то вам предлагается проделать следующую практику. Называется она «Когда я умру». Практика «Когда я умру». Это упражнение нужно проделывать в затемненной комнате, но только не ночью. Плотно задерните шторы. Лягте на пол, руки нужно вытянуть вдоль тела. Закройте глаза. Если в комнате все же довольно светло, то наденьте на глаза темную повязку. Кроме темноты, вы не должны ничего видеть. Ровно и размеренно дышите. Сосредоточьтесь на собственном дыхании. Когда вам удастся достаточно сконцентрироваться, представьте себе, что вы умерли. Неважно, что вы дышите и чувствуете стук собственного сердца. Представьте себе свои похороны. Сколько людей придет на них? Представьте себе каждого из этих людей. Вспомните их. Вспомните свои отношения с ними. Если бы на похоронах можно было говорить о покойнике не только хорошее, а все, что о нем думают, что каждый из этих людей сказал бы о вас? Подумайте, что хорошего вы сделали этим людям? Почему они пришли проститься с вами? А что хорошего сделали вам эти люди? Кто кому принес больше добра? Постарайтесь оценить это объективно, без эмоций. Теперь вспомните тех людей, которые не пришли к вам на похороны. Почему они не пришли? Есть ли среди них те, кому вы сделали добро? А те, кто сделал добро вам? Это простое упражнение поможет вам понять, какое место вы занимаете в мире, насколько вы значимы. Если вы честно представите себе все слова, которые могут сказать эти люди в ваш адрес, думаю, вы будете неприятно поражены тем, что на самом деле значите для мира не так много, как вы о себе полагали. Правило второе. Не храните обиды. Ни мир, ни окружающие вас люди не должны вам ровным счетом ничего. Даже родные и друзья. Все, что они делают для вас, делают это даром, по любви. Вы и так много получаете даром. Подумайте, вы пришли в этот мир абсолютно беспомощным и нагим существом. Много лет вы не могли сделать ничего полезного для мира. И тем не менее вас кормили, одевали, заботились о вас. Неважно, кто это был, родители или какие-то другие люди, но они помогли вам вырасти и встать на ноги. Вас научили работать, вам дали заработок. И все это вы получили даром. Отдавать вы начали уже потом. Мир вложил в вас очень много, гораздо больше того, на что вы могли бы претендовать. И мир продолжает давать вам больше, чем вы отдаете ему. Вы должны были быть благодарны тем людям, которые окружают вас. А вы почему-то позволяете себе ждать от людей и мира каких-то великих благ и особенного отношения. А за что? Когда человек ожидает от мира сверх того, что ему и так дается, но, что естественно, не получает этого или же получает прямо противоположное, он начинает обижаться. Сверхожидание – корень обиды. А обида – это черная магия, это разновидность порчи. Обида отнимает энергию. Обижающийся человек сам на себя наводит порчу. Вот как это происходит. Всякий, кто обижает или обижается, обкрадывает и ранит себя, потому что сам, по доброй воле, ставит препятствия на пути благополучия. Обида может проявиться не только в дурном настроении, но и в физической болезни. От негативных эмоций тело напрягается, нарушается обмен веществ, поражаются органы. Чем больше обид, тем больше болезней и тем они серьезней. Вы должны помнить, что люди обижают не только от жестокости, зависти, мстительности, гордости, не только от желания унизить. Часто люди обижают по невнимательности, душевной нечуткости. Люди погружены в свои заботы и порой не отдают себе отчета в том, что они делают. Они могут обидеть вас и не заметить, что обидели. Множество обид, больших и малюсеньких, копится в мире. Все эти обиды превращаются в общее мировое зло, которое выливается в убийства, войны, катастрофы. Если человечество не научится справляться с обидой, оно может погибнуть. Растворяйте обиду. Чтобы преодолеть это зло, нужно преодолеть обиду. Это не так-то просто еще и потому, что людям очень часто хочется почувствовать себя обиженными. Они с готовностью обижаются. Так ребенок хочет иногда зарыдать не потому, что его кто-то обидел, а потому, что ему захотелось показать себя обиженным, привлечь внимание матери, заставить ее извиняться перед ним, утешать его. Но ребенок есть ребенок, а когда так ведут себя взрослые люди, в этом проявляется их эгоизм и незрелость души. Обида – это яд, который проникает в самые потайные уголки души, и потому от нее невозможно укрыться. Но ее можно растворить, создав энергетическое поле добра. Обидчику, настоящему или выдуманному, потому что человек часто и не подозревает, что вы на него обиделись. Нужно посылать импульсы добра. Но эти импульсы должны быть не какими-то воображаемыми волнами света, а реальными делами. Подойдите к нему, скажите что-нибудь ласковое. Только скажите от души. Не нужно фальшивых комплиментов. Или помогите в чем-то, или сделайте нужный подарок, за который он вас искренне отблагодарит. А если ваша обида настолько глубока, что вы ничего хорошего не можете сделать этому человеку, то попросите об этом высшую силу или Бога. Мысленно обратитесь к Богу и скажите так. «Боже, или высшая сила, создавшая мир, я в обиде на этого человека. Обязательно скажите имя. Я думаю, что он не прав в том-то и том-то. У меня нет сил его простить и сделать ему что-то хорошее. Но ты, не знающий обид, прощающий все, сделай для него то, от чего ему будет светло и радостно. Прошу тебя, сделай это за меня». Вы увидите, как вам станет легче, и обида отступит. И вы обязательно примиритесь со своим обидчиком. Если вам трудно не обижаться, если вам трудно не ожидать ничего от мира и людей, то всякий раз, когда вы обманываетесь в своих ожиданиях и уже готовы обидеться, просите высшую силу быть посредником между вами и миром. Начните так поступать, и скоро вы увидите, как мир вокруг вас светлеет. Вам станет легко и радостно жить, но не потому, что мир изменился, а потому, что выросло ваше энергетическое поле добра. Помогайте всем, кому требуется помощь. Теперь о втором правиле, которое звучит так. Помогайте всем, кому требуется помощь. Ключевое слово здесь – требуется, и о нем нужно все время помнить. Мы, люди, невероятно любим помогать там, где наша помощь не нужна. Помогать непрошенным советам или ненужным действиям. Но это называется не помогать, а влезать в чужие дела. Про такое говорят – «Чужую беду руками разведу». От таких помощников люди шарахаются, как от чумы. Очень легко помогать тому, кому помощь не нужна. Это не требует от нас каких-то особенных затрат, но зато очень возвышает нас в наших собственных глазах. Чем активнее мы помогаем подобным образом, тем больше люди стараются уклониться от нашей помощи. Именно от таких помощников люди и скрывают свои истинные проблемы и беды, с которыми им действительно не справиться без посторонней помощи. Поэтому не идите напролом, не помогайте всем подряд, налево и направо. Сначала присмотритесь к человеку, выслушайте его, постарайтесь понять его боль. И уж потом подумайте, а как вы можете помочь ему? Чаще всего, что никак. В этом случае лучшей помощью будет не затрагивать проблему, не упоминать его беду, а постараться быть спокойным, позитивным и дружелюбным. Практика на набор энергии. Это упражнение знахари советуют выполнять тем, у кого от природы мало энергии. Оно укрепляет ауру и позволяет ей подпитываться от той энергии, которой просто бурлит окружающее пространство. Не волнуйтесь, никого из живых существ вы обкрадывать не будете. Энергия пространства – это энергия солнца, ветра, земли, воды, дождя, снега. Это энергия природных стихий. Если вам будет нужно, чтобы энергия приобрела какой-то особый оттенок, делайте это упражнение в особых местах. Например, подпитка солнечной энергии должна происходить в ясный теплый день, когда солнце в зените, где-нибудь на горе или хотя бы на возвышении. Подпитка энергии воды – рядом с морем или рекой. Подпитка энергии огня рядом с открытым огнем, костром, свечой, зажженной газовой горелкой. Подпитка энергии ветра в ветреный день на свежем воздухе. И так далее. Набор энергии связан с задержкой дыхания. Выполнять это упражнение нужно обязательно стоя. Но при этом надо чувствовать себя максимально расслабленно, так, будто вы вот-вот заснете. Однако ум должен находиться в ясном сознании. Для этого достаточно как следует сконцентрироваться на дыхании. Правила такие. Глаза закрыть, руки и ноги не скрещивать, соразмерять дыхание с ритмом сердца. Когда вы в нужной мере сосредоточитесь на дыхании, перенесите сознание на внешние границы своего тела, то есть кожу. Постарайтесь прочувствовать все, что чувствует кожа. Одежду, пол, шевеление волосков на щеке от сквозняка. Когда вам удастся прочувствовать каждый участок кожи, представьте себе, что кожа вдруг исчезла, и вы воспринимаете окружающий мир напрямую, без этой границы. Начните как бы впитывать этот мир в себя. Впитывайте свою комнату или то место, где вы находитесь сейчас. Впитывайте улицу, город, пригороды, дальнейшее пространство. Не торопитесь. Представляйте себе все это достаточно подробно. Насыщайтесь миром. Впитайте, наконец, в себя весь земной шар, а в идеале и всю Вселенную. Сделайте очень глубокий вдох и задержите дыхание. Одновременно с этим постарайтесь ощутить пульсацию жизни во всем мире, который теперь находится внутри вас. Сосчитайте до 12 ударов сердца. Затем выдыхайте. Выдыхать нужно очень медленно и постепенно. Выдыхая, представляйте в обратном порядке, как мир, все, что его составляет, выходит из вас. Но энергия мира, пульсация его жизни, в вас остается. Повторяйте это упражнение трижды. После него вы заметите, что ваши силы возросли в несколько раз. Этой практикой можно заниматься в любое время суток. Но все же на ночь делать не рекомендуется, иначе вы просто не уснете. Лучшее время – утро. Если вы чувствуете постоянный упадок сил, это упражнение поможет вам быстро восстановить энергию. Делать его можно также в болезни. Оно поможет организму мобилизоваться и победить недуг. Вера – основной элемент программы. Вода – поистине волшебная субстанция. Она способна настраиваться на любую программу, будь то исцеление от болезни или исполнение заветной мечты. В то же время вода доступна всем. Для ее программирования не нужно быть ни магом, ни волшебником, ни даже потомственным знахарем. Часто об исцелении с помощью воды говорят «это чудо». И в самом деле действие правильно запрограммированной воды напоминает чудо. Вроде бы нет никакого вмешательства, а результат налицо. Но задумывались ли вы когда-нибудь о природе чуда? Что это такое чудо? Если рассмотреть все самые известные чудеса, мы говорим о подлинных чудесах, а не о фокусах или подделках, то можно понять, что их объединяет одно – вера. Евангельское повествование сообщает о том, что для совершения чуда Христу нужно было лишь одно – вера человека в то, что это чудо может произойти. «Иди, вера твоя спасла тебя». Так часто говорил Христос исцеленным людям. Заметьте, не сам Господь, а именно вера. Вера – это то, что позволяет Богу действовать. И не только Богу. Ведь человек без веры тоже не может шагу ступить. Вы обязательно должны верить в то, что делаете. Это правило касается не только программирования воды, но и любого начинаемого дела. Иначе какой смысл вообще что-то затевать? Представьте, что вы поступаете в институт, не веря, что сможете его закончить и потом работать по этой специальности. Или идете работать, не веря, что сможете справиться со своими обязанностями. Зачем тогда все эти труды, страдания, затраты? Сидите дома, так будет легче и вам, и окружающим. Вера нужна для любого дела, будь то варка борща, строительство дома или поиск научного открытия. Мы уже говорили о том, что вера – это особое состояние души, когда дух кипит, поднимается вверх, к Богу. При этом открывается канал, по которому божественная сила нисходит к нам. Конечно, лишь при условии, что ваша вера касается чего-то доброго и созидательного. Ведь бывает и злая вера, Когда человек верит в то, что мир жесток, люди глупы и злы, и ничего хорошего ожидать от этой жизни нельзя. Тогда канал веры соединяет его силами, которые сделают все, чтобы в жизни этого человека было все по его вере. Вот и сопровождают такого верующего невзгоды и несчастья, а окружают его сплошь подлецы и дураки. Вы должны понять одну простую, но крайне важную вещь. Вера соединяет нас с тем, во что мы верим. И еще. Вера у человека есть всегда. Нет такого понятия, как неверие. Просто есть отрицательная вера. Например, человек говорит, что не верит в любовь. Это значит, что он верит в то, что любви не существует. Так и живет. Ни он никого не любит, ни его никто не любит. Люди верят во множество отрицательных вещей. В кризис, в несовершенство правителей, в то, что простому человеку неоткуда ждать защиты и помощи. А потом удивляются, отчего это мир так несправедлив. Но вы же в это изначально верили. Верили. Так получите и распишитесь. Вот почему необходимо верить только в позитивные, созидательные, светлые вещи. Правда, это очень трудно. Мы привыкли жить в негативе. Но добрую веру можно взращивать и укреплять. Как? Да очень просто. С помощью особой молитвы, посвященной апостолу Фоме. Как вы помните, Фома усомнился в том, что Христос мог воскреснуть. Но Господь дал ему доказательство веры. Читайте эту молитву, и вера обязательно придет к вам. О том, что такое молитва, речь пойдет чуть позже. А сейчас просто поверьте в то, что одно прочтение этой молитвы поможет вам укрепиться в доброй вере. Молитва апостолу Фоме об укреплении веры. Господне ученику и великому тайноповедателю Фоме Богоглаголевому, Петр возопи, ведехом Господа, речи же той, аще не вижу, а с язвы рук его, не уверую, вопиящий близнец. Тогда владыка всех, яко же раб прииде, хотя спасти вся, и глаголит Фоме, аси же руки моя, и ребра, и не неверуй, азбу есть Господь и Бог твой. Он же с покаянием возопи. Ты мой еси Бог, же и Господь. Какую воду для программирования брать и как ее готовить? Программировать можно любую чистую воду, будь то водопроводная, колодезная вода или вода родников и рек. Главное, чтобы она не была мутной и застоявшейся. Не рекомендуется брать для программирования покупную воду в бутылках. Но если никакой другой нет, можно взять и ее. Только она должна предварительно отстояться в течение 2,5-3 часов. Газированную воду не программируют. Программировать воду нужно только в здоровом состоянии. Воду, предназначенную больному, должен программировать другой человек. Программировать воду можно в любое время, но лучше всего выбирать так называемые переходные часы. Полночь, полдень. Время рассвета и заката. Вам понадобится деревянная лопаточка, две емкости. Одна маленькая, стакан или блюдечко, другая большая. В большую емкость должно вмещаться столько воды, сколько вам нужно для решения своей проблемы. Эта емкость может быть металлической, стеклянной, деревянной или керамической, с достаточно широким горлышком. Пластиковую посуду брать не рекомендуется. Налейте немножко воды в блюдечко или стакан, а рядом поставьте емкость с остальной водой. Поднесите стакан ко рту и начинайте произносить заговор, аффирмацию или молитву. Для программирования воды достаточно однократного произнесения, но в некоторых случаях нужно наговаривать 3-7 раз. Так как некоторые заговоры и молитвы достаточно длинны, перепишите нужный текст на отдельный лист и установите перед собой на уровне глаз. Можно прикрепить лист на стенку. Стакан с водой крепко держите обеими руками. Произносить заговор или молитву нужно вполголоса, но очень четко, в едином ритме. Нельзя путать слова или сбиваться, иначе кристаллы получатся неровными, и вода нужного эффекта не произведет. Очень важно в этот момент не думать ни о чем дурном. При программировании воды нужно быть в хорошем расположении духа. После начитки заряженную воду вылейте в емкость с остальной водой. Возьмите деревянную лопаточку и начинайте перемешивать воду. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Мешать нужно так, чтобы на поверхности образовалась большая воронка. Перемешивайте непрерывно в течение 12 минут. Этого времени достаточно, чтобы вся вода стала запрограммированной.